Ну-ну, волны безрадостно бились о борт самоходной лодки. Наш утлый челн, принявший всю группу и заметно осевший под телами в броне, упорно резал тупым носом набегавшую зыбь. Брызги летели нам в лица, заставляя всех отплевываться и нервически утираться. Первые усмешки давно прошли, осталось только ощущение нетвердой, качающейся опоры под ногами и горький привкус желудочного сока во рту. Морская болезнь, однако. На втором часу плавания по океану в резиновой лодке ей сдались даже самые крепкие казаки. Нильский крокодил стрекотал в своем геликоптере где-то над нашими головами. Не сказать, чтоб очень высоко. Иногда он бормотал что-то обнадеживающее, типа «Ребята, не грустите, дальше будет только хуже». Издевался над нами, одним словом. Шутки-прибаутки закончились через четверть часа после того, как мы погрузились всей командой в лодку и покинули гостеприимный причал Коррехидора. Из присутствовавших на борту, дар речи дольше всех сохраняла Хайри Маус. С зеленым посуровевшим лицом она обращалась то к одному, то к другому, предлагая: «Если хочешь сблевнуть, но не можешь, разрешаю поцеловать меня в губы». Но в конце концов сломалась даже она. К окончанию второго часа путешествия через Гудзонов залив наша десантная группа представляла собой охавшую и невнятно матерившуюся массу людей, ничком лежавших на дне лодки и вперивших свои бессмысленные взгляды в низкие серые небеса. Я управлял мотором и потому был вынужден сидеть. Как же я завидовал тем, кто мог позволить себе в это время распластаться на дне лодки и положить ноги на лучшего друга. На Наташеньку было тяжело смотреть. Впрочем, ей на меня, полагаю, тоже. Так мы и тащились через проливчик. Карты в нашем распоряжении не было. Оказалось, что жители Коррехидора не имели ни малейшего понятия о расположении географических объектов на Сентралблот. Удалось лишь выяснить, что чуть севернее Гудзонова пролива на берегу большой и удобной лагуны расположен Балтимор-Сити, городок с населением человек в 500. Именно оттуда ходили кораблики в Коррехидор. От Балтимора имелась дорога до Чекпоинт, длиною около 30 километров. Этим, собственно, исчерпывались наши представления о географии центрального континента Даннемары. В силу понятных причин мы не могли плыть в Балтимор-Сити на своей лодчонке, а потому я рулил чуть к югу. По всем прикидкам получалось, что мы достигнем Сентралблот километрах в 10 южнее населенного пункта. К концу второго часа на горизонте появилась серая полоска, которая постепенно стала расти, раздаваться вшире вверх и очень скоро превратилась в приличных размеров горную цепь, круто обрывавшуюся в океан. Высоты тех гор, что мы могли наблюдать с водной поверхности, достигали 2 с лишком километров. Нильский же крокодил, слетавший на разведку, сообщил о горах в 3 раза выше, увиденных в глубине суши. Пейзаж показался нам весьма мрачен. На склонах гор, точно вырванные волосы на расческе, шевелились плотные сизые облака. За пару километров от берега мы вошли в полосу густого дождя. Холоднее не стало, температура оставалась по-прежнему вполне комфортной, но ощущение липнувшей к телу мокрой одежды оптимизма не прибавило. Нильский крокодил, слетавший на разведку, сообщил, что увидел на склоне одной из гор, неподалеку от воды, дым костра. Он обратился к людям, которых смог разглядеть сквозь кроны деревьев, с предложением о сотрудничестве, благо его геликоптер располагал мощной акустической системой, но почтенная публика разбежалась при первых же звуках неласкового Сережиного голоса. Думать на сей счет можно было что угодно, то ли народ обретался тут пугливый, то ли предложения о сотрудничестве означали для местных жителей что-то совсем уж скверное, во всяком случае, нечто совсем не то, что в нашем понимании. Встреча с твердой почвой под ногами вызвала глубокий отклик в недрах души и желудков моих пассажиров, причем вовсе не метафорический. И даже противный дождь не смог испортить того позитива, что объял всех, сумевших вытолкнуть себя на галечный берег. Минут 5 у всех нас ушло на восстановление элементарного самообладания и пережевывание правильных таблеток, когда же дно желудка перестало дергаться вслед за покачиванием картинки перед глазами. Каждый из нас испытал немалое облегчение. Нильский крокодил, посадивший геликоптер буквально в 10 метров от лодки, наблюдал за нами, свесив ноги через подлокотник кресла и иронично комментируя увиденное. «Ай-яй-яй, 30-й век на дворе, а господа донцы укачались в лодке, да так, что не помогли даже нужные таблетки. Никакой десантной подготовки. Как низко пала звездная пехота войска Донского, прямо рылом на галечный пляж богом забытой Даннемары. Как неприятно видеть ваши зеленые, обезображенные страданиями лица. В следующий раз я полечу в геликоптере, а ты сядешь в плоскодонку», — мрачно отрезал инквизитор, он же Евгений Ильицинский. «Не забуду свою первую любовь», — подала голос Хайли Маус. «Благодаря ей я выучила словосочетание «возвратный трихомонопиролиз». Благодаря второй я узнала, что такое оральный герпес. Ничего, кстати, интересного. А вот благодаря своей последней любви мне довелось познать морскую болезнь. Признаюсь честно, это самый травмирующий опыт. Встречу Хренакиса, дам доброго пинка. Господа народ, хочу сделать маленькое, но интересное заявление. Заговорил я, повысив голос и привлекая к себе внимание. Есть основания считать, что по нашим следам идет группа тюремного спецназа цивилизаторов. После нападения на станцию ПК-17, не сомневаюсь, тюремные смотрители пожелали выяснить, кто и с какой целью проник на Даннимару. Как же они могут нас отыскать? Удивилась Наташа. Неужели наш вертолет видно из космоса? Не вертолет, а геликоптер. Многозначительно поправил ее нильский крокодил. Не надо оскорблять мой благородный воздушный челн с соосными винтами и всеракурсным днищевым вентилятором. Что же касается наших перемещений, то цивилизаторы могут их отследить разными способами. Например, цурюпа за спиной, благодаря которой ты летаешь, имеет атомный теплообменник и оставляет за собой изотопный след. Слабенький, но вполне определяемый. Есть детекторы, способные его видеть даже спустя неделю после включения цурюпы. Кроме того, вполне может быть, что у цивилизаторов тут есть свои стукачи, тот же Свен Борсли или кто другой. Наконец, на поверхности планеты могут находиться своего рода посты наблюдения, этакие автоматические наблюдательные вышки, замаскированные под предметы окружающей обстановки, холмы, деревья, скалы. Так что слежка – это всего лишь дело техники. В этой ситуации есть два момента – хороший и плохой. Продолжил я выступление, когда Сережа Нилов закончил свой краткий теоретический экскурс. Хороший состоит в том, что цивилизаторы пока не могут знать, кого же именно мы ищем. Свен Борсль не запомнил, о каких именно людях я его расспрашивал. Я уверен в этом, поскольку Свен выпил эликсир правды. Марцин Куспадль при всем своем желании о разговоре со мной уже никому ничего не расскажет. А свидетелей этой беседы нет. Дед Мазай, я уверен, ничего цивилизаторам не скажет. Да они его и не найдут. Так что все это, в принципе, весьма хорошо. Но плохо то, что охотники за нашими головами, полагаю, уже догадались, что мы пытаемся найти на Даннимаре какого-то конкретного человека, и с этой целью нам неизбежно придется появиться в чекпоинт. Они попробуют нас перехватить либо на подходе к чекпоинт, либо в самом поселке, закончил мою мысль инквизитор. Не мучь теленка, атаман, говори короче, как я на проповеди, а то слушать тебя, сплошная пытка. Надо разделиться, подвела итог Алла, соображавшая, как всегда, быстрее и логичнее многих. Для чего это? Не поняла Хайли Маус. Эти ребята, цивилизаторы то бишь, знают, кого им следует искать. От свиноборцля и от людей в коррехидоре они могли получить внятные описания нашей группы. Так что всем составом соваться в чекпоинт нельзя, объяснила Ейла. Тут неожиданно взвизгнул Сергей Лазо. Я всегда говорил, что геноцид – лучший способ решения всех проблем. А топор – лучшее лекарство от перхоти и кариеса, поддакнул нильский крокодил. Надо было кончать всех, кто нас видел, пояснил свою и без того весьма прозрачную мысль потомок китайцев. Прям на месте, из термокинетического пистолета, хрясь, сразу в лобешник, и теперь бы таких проблем не возникало. Или атомный микровзрывчик, развил мысль Сережа Нилов, радостно улыбнувшись, всего-то на полкилотонны. И рыболовов с их поселком нахрен подорвать, и коррехидор со всеми жителями. Люблю наблюдать атомные взрывы с безопасного расстояния. Фантазия, знаете ли, оживает, думаешь невольно, как там, пацаны в эпицентре, скукожились, небось. Очень, кстати, полезно для развития абстрактного воображения. Помнишь, атаман, как ты на лайке Майорке? Я махнул рукой, останавливая словоизвержение нильского крокодила. Покосившись на Наташу, я заметил, что она с большим вниманием прислушивалась к его словам. Бедная девочка, нашла же кого слушать. Хорош болтать, скомандовал я, пресекая на корню неумеренный полет фантазии и поток воспоминаний нильского крокодила. Мне стыдно за тебя перед Наташей. Она подумает, вот какие живодеры казаки. Почему же только живодеры? С обидой в голосе тут же отреагировал Евгений Ильицинский. Мы еще и гомофобы. Признаюсь, я хотел бы прочесть проповедь в рядах местных пидрастов в притоне их порока, дабы призвать сторонников противоестественных связей к духовному возрождению и искоренению греха в душе. Здорово! — воскликнул Константин Головач, до того молчавший. А я бы мог постоять сзади с огнеметом наперевес. Люблю я, батюшка, твои проповеди. Есть в них сермяжная правда жизни и секса. Смотришь в глаза иному пидару и прямо кулак зудит, думаешь, ну, сволочь, только улыбнись, только оскалься и челюсть твоя покатится в дальний угол. Стоп, я предостерегающе поднял руку, останавливая дальнейшие словоизвержения моих товарищей. Наговорили уже достаточно для судебного протокола. Раз вы такие горячие парни, то оба, я глазами указал на батюшку и костяную голову, пойдете в чекпоинт и станете там наводить справки о циклописе. С вами направится Сережа Лазо, поскольку он знает циклописа в лицо и при случае сможет опознать. Здорово, моментально согласился Константин Головач, мы работы не боимся. Огнемет дашь? Последний вопрос уже адресовался Ольге Анатольевне Зубовой. Та вздохнула, похлопала тусклый необиевый бок фосфорного бака и грустно проговорила. Он мне как родной, но для такого дела, я имею в виду пидаров живьем пожарить, огнемета не жаль, бери, что ли. Мне показалось, что она смахнула с глаз навернувшуюся слезу. Я так и не понял, что вызвало столь эмоциональную реакцию. То ли она сторонников однополой любви пожалела, то ли попрощалась с любимым оружием. Женская душа, потемки, диспозиция такая, продолжал тем временем я, вы трое, батюшка, Лазо и костяная голова, на цурюпах выдвигаетесь в район чекпоинта. Насколько я могу судить, подлетное расстояние тут что-то около 40 километров, вы его быстро преодолеете. После вас этой же дорогой пролетит нильский крокодил. Его задача – разведать путь до чекпоинта, сесть в окрестностях городка и оставаться на связи с вами, дабы иметь возможность в случае чего быстро вас эвакуировать. Как он нас эвакуирует? Не понял Лазо. У него же только одно место свободно. В перегруз возьмет, если понадобится, отрезал я. Отлетит на 5 километров и высадит. Вам ведь главное, от погони уйти, а он в этом поможет. Итак, вы действуете в чекпоинт. Мы остаемся здесь, попытаемся отыскать местных аборигенов. Нам нужна карта поселений на Сентралблот и информация из ближайших поселений, может, циклопис находится именно там. Кроме того, заканчиваются первые сутки нашего пребывания здесь, мне надо будет связаться с Павлом и узнать, как там обстоят дела в космосе. На то мы порешили. Позабыв о морской болезни, еще недавно терзавшей наши внутренности, принялись за работу. Женщины стали разбирать ненужную теперь лодку и оборудовать на склоне временную стоянку, а Сергей Лазо, костяная голова и инквизитор, проверив снаряжение, двинулись вверх по склону в северо-западном направлении. Буквально уже через пару минут они растворились в серой завесе дождя, и монотонный перестук лившейся с небес воды скрыл звуки их заплечных реактивных двигателей. Я же, усевшись с нильским крокодилом в геликоптер, вылетел в сторону Гудзонова пролива для проведения сеанса связи с Павлом Усальцевым. Каждые 24 условно-земных часа мы должны были вступать в контакт для обмена последними новостями. Вариантов связи со звездолетом Таллин, замаскированным голографическим скином на поверхности Ливенворта, существовало несколько. Но основной и наиболее предпочтительный заключался в создании закрытого сверхбыстрого радиоканала через удаленный длинноволновой одноразовый транслятор. Транслятор этот представлял собою поплавок размером с термос. Его надлежало выбросить на водную поверхность, океан, реку, озеро, неважно, где он раскрывался, приводил сам себя в рабочее состояние и проверял готовность систем. После этого он принимал сигнал на сверхкоротких волнах с борта геликоптера, конвертировал его в длинноволновой и передавал в космос. Даже если транслятор и оказался бы запеленгован спутниками мониторинга поверхности, попытка разбомбить поплавок или захватить нас возле него смысла не имела бы. Сбросив транслятор, мы более к нему не приближались и на борт обратно его не поднимали. После окончания сеанса связи устройство подрывалось малоразмерным самоликвидатором и благополучно тонуло. Таким трансляторов мы взяли с собою 7 штук, по идее, нам этого количества должно было хватить. Другими словами, мы не предполагали задерживаться на Дальнем море более этого срока. Отдалившись от берега километров на 20 и очутившись в полном одиночестве над водной поверхностью, геликоптер завис на месте. Я бросил в воду оранжевую тубу. С высоты 30 метров нам с нильским крокодилом было хорошо видно, как моментально раздулся резиновый воротник вокруг верхней части контейнера, Отлетела в сторону его легкая жестяная крышка и вверх выскочил резиновый шарик. Раздуваясь от наполнявшего его гелия, он устремился вертикально вверх, потащив за собою 200-метровую антенну. Геликоптер медленно двинулся прочь. Через бортовой передатчик мы установили связь с поплавком, а через полминуты уже отозвался и Павел Усальцев. «Атаман», его голос зазвучал в наушниках столь явственно, словно он сейчас находился рядом с нами на борту геликоптера, «тут наблюдается большая активность тюремщиков. Они восстановили низкоорбитальную группировку спутников зондирования поверхности, которую мы столь удачно постреляли, так что аккуратнее там с радиопереговорами и открытым огнем». «Понятно», — ответил я, — «со своей стороны могу сказать, что по итогам первых 24 часов пребывания здесь, все члены команды живы, здоровы, бодры и полны оптимизма. Мы пришли к выводу, что на Истблот нет искомого объекта, поэтому продолжаем работу, согласно ранее выработанному плану. Хочу узнать, есть ли информация от Шерстянова, я имею в виду разработку противоядия. Буквально и часа не прошло, как я получил сообщение от него. Шерстяной благополучно вернулся на свой корабль и сейчас полностью сосредоточился на работе в этом направлении, но конкретного результата пока нет». «Понятно. Еще какие-то новости имеются? Есть основания считать, что цивилизаторы сбросили на поверхность группу преследования?» «Что за основания?» – тут же уточнил я. «Вместо расстрелянной станции ПК-17 они притащили к Данниморе другую, намного больших размеров. Она классифицируется по каталогу как станция класса БТ и несет на борту помимо истребителей еще и атмосферные челноки. Номер станции пока мною не установлен. 6 часов назад один из челноков покинул станцию и совершил нырок с орбиты до высоты 20 километров над континентом Истблот, разумеется, без посадки, поскольку садиться там негде, посадочной полосы нет. Цель столь глубокого нырка в атмосферу, полагаю, очевидно, выброс десанта. Логично, мы тоже заподозрили, что по нашему следу пошла поисковая группа», — ответил я. «Но это еще не все, дорогой комрад. Не тяни, канал связи уже 3 минуты открыт, нас наверняка засекли». Второй челнок сел на поверхность Данниморы возле чекпоинт. Посадка неурочная, поскольку согласно графику, следующая доставка заключенных должна была состояться только через 12 дней. Наверняка, на втором челноке привезена вторая группа спецназа. Что это означает, догадайся сам. Все ясно. Одни загоняют, другие сидят в засаде. Я закончил очевидную мысль. Еще что-то есть сказать? Нет. Адиас, каналис. Попрощался Усальцев. Сам вали. Я отключился и тут же с лаптопа послал сигнал самоликвидации транслятора. У горизонта громыхнуло и небольшой, едва заметный, всплеск воды обозначил место взрыва. «Ты все понял, да?» — обратился я к Нильскому крокодилу, который имел возможность прослушать мой разговор с Павлом Усальцевым от начала до конца. «Понял, атаман, понял. У нас есть небольшая проблема. Я считаю, что у нас есть большая проблема. Мы не можем посылать людей в чекпоинт, если там сидит засада». «Я о другом, атаман», — флегматично пробормотал Сергей Нилов. «Его демонстративное спокойствие не обмануло меня, я слишком хорошо знал этого человека. Все свои самые важные слова, дела и решения Сережа произносил, совершал и принимал именно так, нарочито спокойно, невозмутимо и даже буднично. Локти и колени своим врагам он рубил, кстати, с точно таким же выражением лица. «Ну, валяй, коли начал говорить», — разрешил я. «Мы все очень хорошо относимся к Шерстяному, тепло, по-товарищески. Не томи, Склифосовский. Только есть опасения на тот счет, что он не сможет открыть антидот к тому яду, что введен тебе службой политической безопасности. Я ему верю. Если он не сможет найти противоядие, тогда я умру». «Плохой ответ, командир. Не разговаривай со мной, как дурачок, я ведь не Наташа. Короче, крокодил, рули скорее к берегу. Надо успеть перехватить инквизитора, костяную голову и сражу лазо, пока они далеко не ускакали», — приказал я. Геликоптер заложил крутой вираж и направился к серевшей у горизонта полосе дождя. «Тебе не уйти от этого разговора», — все так же невозмутимо продолжал конючить Нильский крокодил. «Хорошо, скажи внятно, что ты хочешь. Мы найдем эту падлу циклописа Хренокиса, и он укажет местонахождение торпеллера. Но если мы не успеем получить в свои руки машину времени до момента истечения срока активизации яда, то тогда надлежит выдать Наташу Тихомирову и циклописа Хренакиса цивилизатором, в обмен на противоядие. Это абсолютно исключено. Я не отдам Наташу, да и никто из вас на моем месте не выдал бы ее цивилизатором. Тем не менее, на это придется пойти. Курень не позволит тебе умереть. То есть ты говоришь уже от лица куреня, уточнил я. Разумеется, мою точку зрения разделяют и инквизитор, и костяная голова, и все остальные. По этому поводу у нас уже состоялся обмен мнениями. Услышанное, конечно, явилось для меня сюрпризом. Получалось, что за моей спиной члены куреня выработали решение, не согласованное с атаманом. Ай-яй-яй, сие здорово попахивало неподчинением. Несколько секунд ушли на осмысление нашего краткого разговора. В конце концов я пришел к решению, видимо, единственно возможному в ту минуту. Вот что, время еще есть, так что подождем заключения Шерстянова. Эту тему я запрещаю обсуждать с кем бы то ни было, кроме членов куреня. Нац ничего знать не должна, впрочем, как и все остальные. Ну, разумеется, атаман, как скажешь, задумчиво протянул в ответ Нилов, и это меланхоличное согласие встревожило меня даже больше, чем открытое возражение. Но полемику продолжать уже было не резон. Мы заходили на посадку на заросший древовидным кустарником склон рядом с небольшим навесом, под которым наши женщины поставили ионный мангал со снедью, выложенной сверху на решетку. Опустившись прямо на склон, благо конструкция геликоптера допускала взлет и посадку с наклонных поверхностей, мы с Нильским крокодилом живо набросили на нашу летающую машину маскировочную сеть. Я тут же включил передатчик, рассчитывая вернуть отправленных в чекпоинт людей, но на нужной частоте царила полная тишина. Впрочем, этого следовало ожидать. Между нами уже находилась гора, а высокочастотный сигнал имел высокий коэффициент поглощения. Как далеко успели отдалиться посланные? На 5 километров? На 7? Перекусим немного, ребята, предложила Ольга Зубова, спустившись к нам по склону, а потом двинемся вдоль побережья. Мы раскрыли пару банок с мамадыками. Мамадыки подождут, отрезал я, надо вернуть ребят. Я сейчас метнусь за ними за бугор, догоню и верну, а вы тут без меня можете начинать трапезничать. Что случилось? Алла встревожилась. Плохие новости с орбиты? Ничего особенно плохого нет, я постарался говорить уверенно. Нильский крокодил тебе все объяснит, спроси у него, а я не стану терять времени. А может, пусть лучше крокодил метнется за ребятами, встревоженно проговорила Алла. Ты командир, тебе надо быть с группой. Пошли его, или, давай, я прыгну за бугор. Нет, я ни о чем не буду просить крокодила, я послал людей в чекпоинт. Я их и верну. Вы, что же это? Поругались с ним? Вдруг спросила меня Элла и цепко ухватила за локоть. Подожди минуту, ответь. Вот же женская натура, умеет чувствовать скрытое за формальными словами. Я как можно спокойнее высвободил локоть и сказал. Мы теряем время. Они с каждой минутой удаляются на километр, если не больше, и спустившись чуть по склону, сугубо для того, чтобы не обдать Ольгу струей двигателя, я бросил через плечо. Вернусь через четверть часа. Самонадеянно я это сказал, признаю, а самонадеянность, как известно, родная сестра глупости. В жизни, как известно, всегда есть место подвигу. Умный казак должен видеть такие места и обегать их за версту. Дело тут не в малодушии, это скорее вопрос выживаемости казачества как биологического вида. Цурюпа легко занесла меня в самую гущу низких облаков, в эдакий мрачно-серый влажный кисель, но преодолев его, я оказался на ломаной лысой хребтине, отделявшей горную страну от океанского побережья. Вид с вершины открылся весьма необычный. За спиной, ниже моих ног, плотным непрозрачным одеялом клубились облака, а впереди лежало свободное пространство. Тянувшиеся вдоль береговой линии горы играли роль своеобразного барьера, задерживавшего низкие, напитанные влагой облака. Поэтому неудивительно, что со стороны океана постоянно шел дождь, в то время как над сушей стояла прекрасная и на удивление ясная погода. Прямо передо мной лежала живописная заросшая густым лесом долина. Ширина ее составляла, должно быть, километра 3,5 или даже 4. На другом ее конце высилась гряда невысоких гор, во всем напоминавшая ту, на которой я стоял. Со своего места я бы непременно увидел летящих при помощи цурюп казаков, если бы они сейчас находились здесь. Но долину они явно уже успели преодолеть, поскольку имели фору около 10 минут. Мне не оставалось ничего другого, как, включив заплечный двигатель, лететь дальше. Перескочив в два прыжка долину, я благополучно очутился на следующем гребне. Высота его составляла, думаю, около километра над уровнем океана, а вид вглубь континента, открывшийся мне, без преувеличения можно было назвать впечатляющим. В отличие от пейзажа из Блот, равнинная часть центрального континента оказалась занята плотным лесным покровом, настоящим тропическим лесом. Километрах в 5-6 можно было видеть довольно широкую реку, вытекавшую из горной цепи, на которой я сейчас стоял. Ровный гул и плотное облако водной пыли, дававшие прекрасную радугу, указывали на то, что где-то на выходе потока из гор на равнину есть водопад. Правда, с моей позиции его невозможно было видеть. Троицу, отправившуюся в чекпоинт, я также видеть не мог. Впрочем, имело смысл воспользоваться радиосвязью. Чтобы увеличить зону прямой видимости, я включил цурюпу и, подскочив метров на 400 вверх, обратился к казакам. «Инквизитор, ответь Объедалову». «Костяная голова, ответь». Для радиосвязи использовался сложный алгоритм шифрования, так что я мог без опаски обращаться к собеседникам. Впрочем, мне никто не ответил. Я совершил большой прыжок, благо находился на весьма приличной высоте, и опустился на грунт уже на равнине, в самых дебрях леса. Из-за разновысотных деревьев и густого подлеска, опускаться пришлось очень аккуратно. Но я справился успешно. Дожидаясь, пока остынет фартук заплечного двигателя, настороженно прислушивался, не захрустит ли где ветка под ногой крадущегося гоморджопы. Ведь именно здесь, если верить Сереже Лозо, эти твари и должны обитать. Но нигде ничего так и не захрустело. Подождав полминуты, я вполне благополучно включил цурюпу и, совершив новый длинный прыжок, думаю, более, чем в километр, снова опустился гуще буйно росшего леса. Природа тут, конечно, оказалась прекрасна. Другой эпитет и подобрать трудно. Диковинные растения с громадными цветами, крапчатыми листьями, замысловато закрученными стволами поражали воображение. Удивительные, ни с чем не сравнимые ароматы кружили голову, точно крепкий алкоголь. Отдельные деревья-великаны вырастали до 50 метров, хотя основная масса растений была все же куда скромнее в размерах, высотою примерно раза в два поменьше. Все-таки на Данне море сила тяжести заметно превосходила земную, а это не могло не повлиять на высотность лесов. Тем не менее, опускаясь в недра этой чащи, я точно попадал в дендрарий. Хорошо поработали ботаники цивилиасторов, этого нельзя было не признать. Во время очередного прыжка я опять включил радиостанцию, но едва только стал говорить, как плотная помеха забила частоту. Стало быть, тюремщики контролировали эфир и засекли мою работу. Молодцы, хвалю. На их месте я бы поступил точно так же. Но помимо этого неприятного открытия я сделал еще одно, куда более скверное. С востока, со стороны океана, откуда я и сам двигался, на бреющем полете ко мне приближались два узких акульих силуэта, слишком хорошо знакомые для того, чтобы испытать сомнения насчет их принадлежности. Это были винтокрылые экранопланы цивилизаторов, с небольшими крылышками по бокам, столь похожими на акульи плавники, и мощными скошенными килями, они имели вид стремительный и угрожающий. В их десантных отделениях, наверняка, сидела усиленная группа спецназа, а в скрытых отсеках фюзеляжа таились всевозможные инструменты огневой поддержки. Поворотные вентиляторные двигатели позволяли летать таким экранопланам подобно самолетам и вертолетам, зависать на месте и даже двигаться хвостом вперед. Одним словом, они представляли собой идеальное оружие для борьбы в джунглях, вернее над джунглями. И сейчас это оружие грозило самым энергичным вмешательством в мою судьбу. Обидно, знаете ли. Хотелось все же встретить старость в кроватке на личной планете Компрадор, а не где-нибудь на нарах в матросской тишине, в обществе ублюдков и гопников, не способных не только правильно написать по-русски словосочетание «аддитивно-калимантированная корпускулярность», но даже и не знающих, что это такое. Я, так и не завершив свой прыжок, резко сбросил тягу цурюпы и нырнул вниз, под спасительные ветви тропического леса. Там уже было не до маневров. Мне пришлось круто спикировать прямо в крону поваленного дерева. Но к моему немалому удивлению, я вовсе не стал ногами на грунт, а с треском пролетев сквозь ветви, провалился на дно громадной ямы. Нет, то есть совсем не ямы, а длинного мрачного рва с неровными стенами. Признаюсь, я поразился увиденному. Никогда прежде ничего подобного встречать мне не доводилось. Ров глубиною метров 6, никак не меньше, имел ширину в нижней своей части метра 3, а наверху 7 или 8. Стенки его, грубо выровненные, вовсе не выглядели вертикальными, но вместе с тем они оказались достаточно круты для того, чтобы человек не смог вылезти по ним без лестницы. Самое странное в этом непонятном сооружении заключалось в том, что поверх рва кто-то старательно уложил массивные деревья, отлично замаскировав тем самым результат своих грунтокопательных работ. Больше всего замаскированный ров напоминал ловушку для танков, поскольку ни один десантный танк не смог бы его преодолеть, но вся загвоздка заключалась в том, что на Данни Море не существовало людей или организаций, которым подобная ловушка могла бы понадобиться. Да и танков здесь не было. Цивилизаторы вполне могли поддерживать порядок в своей тюрьме без тяжелой военной техники. На дне рва было темно, даже наверху, под кронами деревьев, освещенность всегда оставалась невысокой, но здесь, ввиду того, что я теперь находился под густым пологом поваленных деревьев, царила настоящая темнота. Секунду-две-три я дожидался, пока глаза привыкнут к сумраку, но, почувствовав в темноте некое движение, выбросил вперед руку с чекумашей, под стволом которой крепился мощный галогеновый фонарь. В круге яркого бело-голубого света я увидел нечто огромное, бесформенное и волосатое, двигавшееся в мою сторону. Оказавшись на свету, это существо издало звук, похожий на нервную фистулу падающего тромбониста. Оно нервно дернулось и, словно закрываясь от света, воздело перед собою лапу. Лапу венчала громадная клешня, должно быть в половину моего роста. Я сразу понял, кто передо мною и, не мешкая ни секунды, выпустил в гамарджопу две пули. Чудовище страшно зарычало, но не найдя в себе силы, чтобы сделать шаг, повалилось навзничь. Вот так мы будем с вами разговаривать, и не чикаться. Но луч фонаря выхватил из темноты еще одного обладателя клешни, оказавшегося за спиной поверженного собрата. Я и в его голову послал пулю чекумаши. Башка брызнула в разные стороны кусками мозга и черепа, точно разбитая бутылка осколками стекла. Второй гамарджапничком рухнул поверх первого. Однако, рык, доносившийся из темноты позади трупов, вселял в меня уверенность, что оттуда могут появиться новые представители славного племени клешнируких. Я развернулся и припустил в противоположную сторону, разумно предположив, что не могут гамарджопы находиться везде и сразу. Пробежал я приличное расстояние, посвечивал под ноги фонариком, семенил ножками, ров все не кончался. Меня даже оторопь взяла, это ж какое надо иметь желание, чтобы в свободное от безделья время заниматься такими ирригационными работами. Наконец, отбежав на весьма приличное расстояние от того места, где лежали подстреленные мною клешнируки и обезьяны, я остановился и прислушался. Никто за мною вроде бы не гнался, не рычал и не дышал в спину. Аккуратно включив цурюпу и задав двигателю небольшую тягу, я оторвался от грунта и двинулся вверх. Прикрыв голову руками, я благополучно избежал травмирующих ударов о ветки и вполне благополучно поднялся на ствол дерева, переброшенного через ров. Выше подниматься не следовало, ведь над лесом могли висеть и кранопланы преследователей. Став ногами на ствол дерева, я огляделся по сторонам и опешил. Справа и слева от меня, по обеим сторонам рва, высились могучие обезьяны с громадными клешнями. Они тоже опешили, увидав меня. Видимо, не каждый день люди вылетали из этих канав. Секунду или две мы немо таращились друг на друга, затем я прыгнул обратно вниз, в темноту рва, а животные яростно заревели мне в спину. Я помчался по рву дальше, с душевным трепетом прислушиваясь к тому, как захрустели позади ветки, это гамарджопы попрыгали следом за мной. Тут мне стало ясно, что долго эта беготня продлиться не может. Здоровые и злые твари явно бегают быстрее, поскольку даже анатомически они приспособлены к этому лучше, их шаг раза в два, если не больше, длиннее моего. Если я хотел остаться в живых, мне следовало как можно скорее драпать из этого бесконечного рва. Рискуя разбить голову о наваленные деревья, я включил цурюпу и пробкой полетел в зенит. Очень хорошо получилось. Череп я не пробил, ключицу не сломал, даже глаза не выколол. Не прошло и пары секунд, как я выскочил выше кроны лесных деревьев и тут же увидел один из экранопланов. Тот висел буквально в 300 метрах. Здоровая штуковина, цвета старого мульта, нанесла на борту надпись «Сантар», «Сонангерс». Ее вентиляторы на концах коротких крыльев были развернуты вертикально, что свидетельствовало о зависании летательного аппарата. Боковая дверь грузового отсека, сдвинутая в сторону, позволила заглянуть во внутренности экраноплана, и то, что я там увидел, меня нисколько не вдохновило. Три человека в тяжелых роботизированных доспехах как раз собирались покинуть борт, но, увидев меня, вскинули оружие. Здорово. Ну, если не здорово, то по крайней мере не скучно. Тяжелый стандартный роботизированный доспех цивилизаторов, известный под оптимистичным названием Нагасаки 1945, имеет две пары манипуляторов с узлами подвески стандартного пехотного оружия. Ноги, мотиваторы можно не считать, поскольку туда еще никому не приходило в голову подвешивать оружие. Так что, умножив скорострельность обычного лейнированного пулемета на 4, можно без труда сосчитать, как много металла такая дура способна выпустить в минуту. Я, например, до сих пор этого не знаю, поскольку до таких больших чисел считать просто-напросто не научился. Оператор тяжелого роботизированного доспеха защищен со всех сторон прекрасной комбинированной броней. Он совершенно независим от окружающей среды и фактически находится в скафандре. За его плечами мощный реактивный двигатель с гораздо лучшими динамическими характеристиками, нежели у Цурюпы. Благодаря этим милым мелочам солдат в тяжелом роботизированном доспехе может совершать перелеты длиною в несколько километров и десантироваться в места, где отсутствует воздух для дыхания. Поскольку человек не в состоянии таскать на себе 2 с лишним центнера оружия, брони и боеприпасов, прекрасные гидравлические усилители взяли на себя все ненужные нагрузки, превратив управление доспехом в истинное удовольствие. И все это технологическое великолепие приводится в действие атомным микрореактором с жидкометаллическим теплоносителем. Красота, да и только. Я б сам так жил, да денег надо. Поэтому, увидав нацеленные в мою сторону многочисленные стволы, я моментально заложил самый крутой вираж, на какой только оказался способен мой заплечный двигатель, и, пролетев с немыслимым ускорением несколько сот метров, снова нырнул под крону деревьев. Едва не расплющив харю о ствол, не кстати попавшийся на моем пути, я жестко опустился на грунт в зарослях какого-то засохшего кустарника. Проламываясь сквозь ветви, я шумел, должно быть, на весь лес, но меня это занимало совсем мало. Гораздо больше меня беспокоили звуки реактивных двигателей над головой. Парни в тяжелых доспехах роились над местом моей посадки точно помойные мухи. Выбравшись из сухостоя, я с присущей мне резвостью припустил по лесу, не забывая время от времени закладывать противоприцельные маневры. Траектория моего движения напоминала ломаную линию, этакий набор хаотично состыкованных отрезков произвольной длины. Если бы кому-то пришло в голову восстановить мои тогдашние метания по лесу, он бы несказанно удивился получившемуся маршруту. От рычавших над головой у десантников цивилизаторов я вроде бы ушел, во всяком случае, звуки двигателей довольно быстро затихли за моей спиной. Но вместо одной напасти появилась другая, близкий рев гамарджапов и треск ломаемых веток возвестили о том, что обладатели приметных клешней почуяли мое присутствие и бросились в погоню.